Все такой же жирный, все такой же пучеглазый крыс. Тоже по нему скучал. Угарный он. Так, погоди, а ты чего не вырос? Удивился я. Год же прошел. Король, но ведь без вас мы не способны на развитие. Мы уже принимали неверное решение в бездне-бездне. Чуть не померли. Кивала крыска, мило поджимая лапки. Мы решили ждать. Ведь великая рогатая крыса вечно. Вот. Погоди, но я же настроил. Сеть алхимики-крысы. Вы должны были получать мутагены через стаю и бабулю. А, алхимиков посадили. Ой, да ты смеешься? Взмахивая руками. Да что за новости? Тай сказал. Однажды пришел только один из них. Вас же год не было. Они к криминалу и вернулись. И сели. Потом и третий появляться перестал. Вот. Отстой. Вот потеряли ценных сотрудников. Придется учить самих крысюков алхимии. А с учетом, что они мечтают об ядерной бомбе, не знаю, хорошая эта идея или замечательная. Эх, ладно, не критично. Все знания у меня и так остались. Короче, империя не построилась, исследования не продвинулись, да? Вздыхаю. Нет, ну и не откатились. Все на месте. Можем продолжать, да-да. Начал мыть он мордочки. И тут стагнация, даже откат, можно сказать. Алхимиков вычеркиваем. Морока. Ладно, крысюк тут по делу, у меня есть план. Гениальный план, крутой план. Следите за руками. Я пихаю тебя в эфирный план. Объясняю. Ты там мой заместитель по крысам. Затем я пихаю по одному твоему заместителю с каждой крысиной колонии. И так как фамильяры осознают себя и там, и здесь, я смогу передавать сообщения через тебя и их на весь мир. Достаточно лишь погрузить в план. Крыска выпучила глаза и начала переваривать информацию. Она хоть и умная, но все же крыса. Надо дать ей время. Гениальный план, как командовать империей крыс на расстоянии. Просто говорить с моими заместителями через эфир, сделав их фамильярами. Вуаля! Просто и гениально. Говорю ж, я семимильными шагами бегу к статусу человек-армия. Михаил Кайзер. Человек, изобретший крысиную рацию. Закивали пацаны. Да вы можете не пердеть под духа! Фыркнул я. Боже, за что мне такое окружение? Двуглавый все осознал и, конечно, был согласен. Прямо при пацанах я провел ритуал привязки фамильяра. Ничего сложного, это же реально крыса, и куда менее особенная, чем потомок дракона и мирового змея. Даже не устал. А еще в процессе слияния очень сильно хотел сыр. «О, смотрю, у нас пополнение!» — кивнул Ахерон. «Удивительный у тебя питомник, Михаэль!» «Вы еще корову не видели?» Вздыхаю. «А вы что, решили у меня поселиться? Постоянно тут?» «Нет, я умею клонироваться. Я и у себя, и у тебя. Вокруг тебя всегда весело, ха-ха!» «Ну, это правда. Хоть книгу про меня пиши». Поднимаюсь. «Погодите, а я смогу клонироваться?» «Конечно!» «Эфирный клон — сложная, но изучаемая техника». «Да почему все такое крутое и сложное?» Схватился я за голову. «А чего сложного? Вопрос времени, юный Михаэль». «Чего сложного? Да мне мама по жопе надает, если я копье правосудия в эфир не запихаю. А как это сделать? Я уже сейчас понимаю, что мне порвет все входы-выходы. Пацаны не поймут». Ахерон погладил бороду и с интересом начал расспрашивать, в чем моя проблема. Ну, я и рассказал. А что скрывать? Нужно сюда пропихнуть двух ангелов. И если жабить еще в теории пропихнется, то аура точно не пролезет. Мне тупо силенок не хватит. Я напомню развитием 8-летний, малыш, пусть и очень милый. «Аурелию ты действительно сюда не протащишь», — задумался он. «Но...» «Но...» Задирай бровь. «Но есть вариант, как, скажем, выполнить условия твоей милой матушки и не потратить на это месяцы прокачки ядра. Хе-хе. Небольшая хитрость». Задирай вторую бровь. «Слушаю». «А не такой уж и святой Ахерон. Дед-то любитель пошкодничать. Старый маразматик, эх, мне нравится. Короче, грубо говоря, у фамильяра есть три режима работы. Первый — физический. Просто полноценно ползает, летает и шкодит в нашем мире. В эфир он подключен, но отражения там не имеет. Второй — эфирный. Полностью растворен в плане, ползает где-то там. Самый сложный, потому что это надо уметь фамильяра и развоплощать, и собирать. Нехилая магия. Третий — комбинированный, как Йор сейчас. Она одновременно и здесь, и там. Ее разум, дух, магия и сила разделены надвое, а физическое тело остается в реальном мире, еще и сознание делится. Кошечку ты сюда не пропихнешь. Но ведь можно заключить контракт и оставить ее на земле. Фамильяр? Фамильяр. Твой жабич будет здесь духом и телом рядом с ней. Предупредит. Дед, а ты не просто так, дед. Закивал я. А то ж. — хмыкнул он, поглаживая бороду. План надежен, как часы с Человеком-пауком, который еще с конфетками внутри. В итоге я распрощался с пацанами, пообещал показать пару приколов, как научусь, и вернулся в эфир учиться. Хотя учить там надо лишь треть. Эфирный режим я не осилю, комбинированный умею по умолчанию, и остается как раз физический. По сути, это ритуальная техника, которая перегонит духа из эфира в тело. И... сделает фамильяра сильнее, ибо я ошибся. Сила не делится на два, где половина идет в план. Нет, отдается лишь 30%, тогда как возвращаются в тело все 50%. Да, я научился напитывать фамильяра эфиром. Ну-с, первый опыт. Крысюк, сюда. Есть, есть! Прибежал двуглавый грызун. Я сел в позу лотоса. Выдыхаю. Метка на моей груди резонирует с желанием и фамильяром. Проход между мирами открывается, и я ощущаю две души одного существа. Два его воплощения — эфирное и физическое. Коридор открыт, путь свободен. Я вижу те самые поезда, несущиеся между пространствами. Вижу их со стороны. Сейчас, когда навык повысился, я осознаю все это куда лучше. Мой контроль над эфиром растет. Теперь я вижу эти тоннели со стороны и вижу пути, по которым и летят сущности. И своим я владею теперь полностью. Этот поезд я могу отправить и без себя, ведь он мой. Захрипела крыса. Его эфирное отражение влетело в тело, и тоннель между мирами закрылся. Двуглавый падает, на дрожащих лапках упирается о пол и пытается справиться с судорогами. Я беспокойно подскакиваю. Крысич, что с тобой? Энергия странная, странная. Прошипел он, сжимая маленькие крысиные лапки. Я приложил к нему руку и начал сканировать. Да, я ощущаю знакомую сигнатуру моего эфира, но я не чувствую, чтобы он был враждебен. Он вливается, да, проникает, но не вредит мне. Эфир не убивает фамильяра при полном слиянии. Он его меняет. Я отхожу от двуглавого, и тот начинает медленно вставать. Его черные глазки начали блестеть фиолетовым отливом, его коричневая шкурка потемнела, а тело начало источать дым. Темный дымок, ложащийся на пол, словно туман. Крысюк встал на задние лапы и сжал передние, привыкая к ощущениям. «Чувак, ты как?» Задаченно спросил я. Темная дымная крыса со светящимися тьмой глазами подняла на меня обе головы. «Я чувствую благословение. Чувствую. Я ощущаю». Он огляделся, а затем смотрелся в меня. «Благословение сродни греховной и добродетельной! Как у них, как у Бога! Чувствую силу, силу великой рогатой крысы!» Он скинул лапки, и пол под ним треснул от напора моего эфира. «Бах!» Всплеск энергии пронесся по комнате. Тело крысича менялось, трещало. Из-под темной шкурки начали прорастать шипы, а на одной из голов вырос настоящий рог из темной кости. «Я стала ближе к своему богу-богу и ближе к его подобию! Слава королю!» «Пользователь, его слова и мысли резонируют с вашим ядром. Затронута прошлая личность». Я распахнул глаза. «Шо?» В этот же момент слышу скрип пола позади. Оборачиваюсь и вижу жабича, со рта которого валится пряник. Настолько карлик был шокирован увиденным. смотрю на него, он смотрит на меня. Ну, пора. Ну нахер! Развернулся он. Иди сюда! Потянулся к нему, как чудовище. Нет! Заверещал и заплакал он, со всех ног пытаясь убежать от той же участи, что и у крысича. Не убежал, карлик же. Все, маман, готовься. Мы летим в Индию, родину древнейших мифов, религии и родину призывателей. Летим и точка. На следующий день. Фак, верен Египт, вздохнул Макс под палящим солнцем. Again! Заорал батя. Мы в пустыне Египта. Ура, песок! Обрадовались Макс и Леня. Как классно, что нас взяли! Да, лучше бы дома сидел,